Зато с начала года появилась обида Гарри, мол, они обещали ему, но несмотря на все написанные им письма, он не получил ни одного ответа, из-за чего Поттер существенно отдалился от нее и Рона и не слушает ни одного их объяснения. Плюс при любой возможности старается уйти или заняться чем угодно в одиночку. Ах да, еще изменился Невиллу, этот, как ей всегда казалось, добродушный уволень-недотепа, ныне походил то на разбуженного зимой медведя, расхаживая с дико перекошенным от просто осязаемого чувства ярости лицом, то на сумасшедшего ученого, заходившегося без всякого видимого повода диким смехом с такой мордой, что сразу хотелось пожалеть его врагов. Да над ним даже смеялись ныне только тогда, когда убеждались в том, что он не услышит. Но это все было не так страшно для нее, как тот факт, что все эти измененные события объединяют всего одно лицо, мелкий пакостник Добби. И если подумать, то, что этот сумасшедший эльф ведет себя отлично от оригинальной, ну, насколько это возможно в ее случае, истории, может означать, что, возможно, не только она одна попала сюда. Хотя еще есть вероятность, что кто-то из семьи, которой служит Добби, изменился. Озаренная внезапной идеей Гермиона, сев на кровати и привалившись к стенке, начала размышлять над пришедшей ей мыслью о жутковатом и несущем одни проблемы образом. Вздрогнув от мрачных перспектив, она решила тотчас перечислить все факты, что она на сегодняшний день узнала по этому поводу. Итак, начнем с наименьшего и наиболее ей известного, с домового эльфа. Этот тип не появился не только на вокзале, а еще и у Гарри в комнате, и не объяснил ему все, что делал летом для его спасения. И, разумеется, в отсутствие Добби, никто не натворил дел, разозливших Дурсли и вызвавших письмо из министерства. А значит, не было ни решетки, ни спасения Рона Уизли несчастного Гарри из заточения. Вообще, все из-за этого домовика могло пойти, именно так, как оно сейчас идет. Но это все дела эльфа, и они ни капли не говорят о том, что кто-нибудь из Малфоев также обзавелся другой личностью, а вот то, что у Джинни нет дневника Тома, чье наличие она проверила едва ли не в первую неделю, говорит о многом. Плюс странное поведение Драка, он словно не презирает, а отслеживает, и, пожалуй, что ревнует Гарри. Похихиков над вновь посетившим ее видением яйного дуэта из Малфоя и Поттера, прямо как в первый раз, когда она заметила именно страстный, а не гневный взгляд слизеринского принца, девочка, тем не менее, снова вернулась мыслями к прошлому, точнее к прошедшим событиям, заставившим ее усомниться в своей исключительности в этой истории и мире, и ныне рисовавшим в ее мозгу темные узоры опасности. Поскольку самая большая странность и отклонение от канона, увиденные ею, абсолютно точно никак не могут быть связаны с одним домовым эльфом, а вот с одним из членов Совета Попечителей вполне возможно. Событие, всколыхнувшее всю школу, заключается в объявившихся на следующий день после первого пира парочке волшебниц за преподавательским столом. Хотя само по себе оно было бы и не столь интересным, а скорее забавным, если бы спустя неделю именно эти две волшебницы не начали, как рассказали старшекурсники, проводить медицинский осмотр студентов. Ну, не они сами, но вот то, что им передавали все результаты, это все видели. Это, кстати, само по себе вначале вызвало шок у всех учеников, а затем и задумчивые взгляды, тихие едва слышимые шепотки о продаже Хогвартса и о проверке совета попечителей. Передернув плечами от очередной внезапной дрожи, девочка заодно вспомнила, как сама вчера ходила на этот медицинский осмотр. Сначала мадам Помфри под наблюдением одной из волшебниц, той, что любит магловские костюмы, и еще тройки взрослых магов, из которых только одна была женщиной, велела ей полностью раздеться. А затем, заметив взгляд Грейнджера на мужчин-колдунов, заявила: «Девочка, эти типы не мужчины, они просто артефакты в виде людей. Так что заканчивай стесняться бездушных механизмов и раздевайся. И запомни, чем быстрее ты все сделаешь, выполнишь все, что тебе говорят и просят сделать, тем быстрее мы тебя отпустим одеваться». А затем ей впервые за все обучение в этой школе показали настоящую, могущественную магию. На нее за минуту были наложены и активированы 77 различных заклинаний, хотя может и больше, ведь она отслеживала и считала только лучи заклинаний, а также, как минимум четырежды под ее ногами сверкал различным цветом и рисунком магический круг, о наличии которых в мире Поттера она вообще не знала. Причем не знала не только она или школьница Грейнджер, но и малолетняя французская шпионка Гермиона Дебуа. А это о многом говорило, и в первую очередь о серьезности проверки. которая магией, точнее только ей одной не ограничилась. У нее взяли образцы крови, мочи, память, ау, а где воспоминания? Зацензурено смущением. А так можно, слюны, кожа и волос, да даже образец ее пота, цензура, цензура. И еще раз цензура, никаких воспоминаний, и тот взяли. А еще взяли образец ее манны и ауры, после чего начали расспрашивать о болячках ее тела, при этом угадывая их быстрее, чем она о них вспоминала. Тогда она, кстати, очень боялась, что всплывет ее небританское происхождение, но, кажется, заславшие люди об этом позаботились и ни одной специфичной отметки ее тело не несло. Сделанные за 20 минут при ней анализы и уничтожение оставшихся образцов, она тогда восприняла как должное, все же в нормальных магических больницах это популярная практика, а вот сейчас она, вспоминая реакции на данное действие других учеников, которые кто с возбуждением, а кто и со страхом рассказывали об этой процедуре, которую никогда не делала мадам Помфри, задумалась, кому и зачем это могло понадобиться. Ведь о том, что школьная медведьма все это умеет, явно говорила пройденная процедура. Хотя, если подумать и вспомнить визиты Грейнджер к ней за первый курс, то выходит забавная ситуация. Как показала ее собственная медицинская проверка, мадам Поппи Помфри опытная и умелая медведьма, в прошлом году ничего подобного первому курсу не демонстрировала. Она вела себя с ними, как обычная магловская медсестра. Зачем она поступала так? Ведь, вон, прошедшие проверку ребята начали мечтать о магии намного больше. Например, каждый пятый из ее одноклассников мечтает стать колдомедиком, девочки из-за изящества продемонстрированной магии и многочисленных советов от докторов по улучшению их внешности, прыщи, угри, перхоти, даже шрамы, оказывается, буквально за минуты удаляются легкими медицинскими заклятиями, так еще и зрение, зубы и даже кости можно ею исправить, как сказали приглашенные волшебники, мол, было бы желание и практически все можно исправить. При этом, глядя на школьную медведьму, как рассказывали девочки, а мальчики, кто из-за красоты магии, а кто, услышав, что девочек раздевали полностью, и это только из ее одноклассников. Ах да, на волне увлечения медицинской магией, она еще узнала, что в школе всегда был факультатив целительской магии. Вот только к нему допускают исключительно тех, кто на первом и втором курсе посещал кружок первой помощи, а все остальные пролетали настолько, что об этом факультативе даже не писали в письмах к третьему курсу, и большинство учеников о нем никогда не узнавали. В общем, элитарно избранный курс для посвященных, а не обычные факультативные занятия. И она на них поступила, ну, точнее поступит в следующем году, а в этом она записалась в кружок первой помощи, благодаря чему у нее практически не останется свободного времени со следующей недели, когда занятия в клубе возобновятся. Хотя, может, это и хорошо, меньше будет времени на дурацкие мысли и на «Отличный вечер, Гермиона, просто отличный вечер, тебе столько всего удалось достать, кассетные плееры, фонарики с батарейками и даже магнитофон, и все это буквально валялось в школе магии, хи-хик, тетушка совсем не следит за своим окружением, ну что, начнем второй урок, Изабеллу, этот то ли дух, то ли действительно и на основе магии, честно говоря, уже начинает бесить своими непонятными просьбами и поручениями, смысл которых просто ускользает от меня, ну вот зачем духу или и знать расположение всех женских туалетов в школе, а может, был смысл в подсчете картин с представителями волшебных рас, развешанных в коридорах замка, или в том, чтобы узнать за сколько секунд достигнет земли плевок с астрономической башни, а, точно, смысл определенно был в том, чтобы высчитать, сколько лестничных пролетов мы минуем от гостиной факультета до большого зала. И хоть она первое время все пыталась его найти, например, в подсчете этажей и скрытых уровней замка, но с каждым следующим заданием Гермиона убеждалась, что никакого смысла в заданиях нет. В общем, просьбами выполнить миссии достала она меня изрядно, хотя стоит признать и то, что даже один единственный до сегодняшнего дня ее урок позволил много добиться в понимании происходящего, ведь на нем Гермиона из прихваченного в замок кассетного плеера смастерила настоящего дроида-шпиона, который отработал всю свою недельную жизнь, выслеживая директора, и досконально записывая и передавая всю полученную информацию мне на зеркальце. Воистину стык магии и технологий вышел потрясающим и жутким, как и процесс сборки, когда Изабелла взяла управление моим телом, чтобы пояснить и показать, к чему она должна стремиться. Ощущать, что твое тело двигается, и не мочь этим управлять, крайне неприятное ощущение, а уж наблюдать, как ее пальцы буквально заставляют течь металлы и пластмассы, как нагревается и дрожит в руке батарейка, изменяясь под нужные требования, как небольшое золотое колечко становится набором проводников в теле дроида, а затем и частью мозгов кремнево-жестяного монстра, а уж изменяющиеся и встающие сами собой механические устройства и вовсе вогнали в созерцательное состояние. В общем, ощущала я после этого урока себя одновременно воодушевленной на работу и уставшей до полного безразличия. А уж как она себя чувствовала после первых услышанных разговоров Дамблдора и не пересказать, ведь таким директора никто более из школьников видеть не мог, и это было настолько здорово. Она узнавала такое, что больше никто не знал, например о том, что Поттер, оказывается, пропадал из дома Дурсли, и за ним устраивали целую охоту, причем это говорилось в таких тонах, что начинаешь сомневаться в том, что фраза была обычной шуткой, словно говорящие подразумевали охоту на зверя, а наличие в кабинете директора неизвестного женского голоса, а просто знание того, что львиную долю директорской работы тянет МакГонагалл, которая с такими интонациями докладывала о проделанных заданиях, что сразу понятны ее причины слушаться Альбуса. В общем, сердце Гермионы заходилось в дикий пляс каждый раз, как начинал вещать второй динамик дроида, сделанный Изабеллой в виде гарнитуры. И она искренне и страстно желала научиться делать подобные механизмы прослушки, когда первый дроид неожиданно замолчал, вот только она не знала, как, даже несмотря на просмотр всего действия, а значит, только если ты позволишь мне попытаться сделать его самой. В конце концов, теория без практики мертва, а какая может быть практика, если ты сама все делаешь за меня? И я очень надеюсь, что их заряда хватит на подольше, и твой дроид не замрет посередине важнейшего разговора о летней охоте на Гарри. Мне это крайне интересно, все же я одна из золотого трия, а иначе я вообще отказываюсь тебя слушать. А про себя добавила, что ей было интересно понаблюдать и за Снипом, и за МакГонагалл, и за много кем еще. В общем, похоже, как была девочка Грейнджер любопытной шпионкой, любящей различную информацию, так ею и осталось, а мое прибытие только сгладило некоторые черты характера, может быть, именно это и происходит с Малфоем и Поттером. Хи-хи-хи, любопытство, не порок, Гермиона, конечно, но позже. Сначала поговори. Что, Изабелла, как так, почему ты замолчала? С кем поговорить, о чем? Ау, ну что за, почему так, тайны, интриги, конечно, чары, вот и все, что ее интересует в этом новом для нее мире. А еще она страстно желала убедиться, что она попала не в темное фэнтези, где главных героинь насилуют, а на обычных девушек и вовсе не обращают внимания настолько, что они умирают каждую главу. Именно из-за этого она и хотела, продолжая работать с Изабеллой, самой создать дроида и отправить его наконец-то уточнить, есть у кого-то из семьи Малфоев, словно издеваясь над ней, а также объясняя, почему Изабелла столь внезапно изменила планы. На соседней кровати появилось небольшое, даже меньше гоблина, создание и зашагало прямо к ней, по воздух. Ну что ж, здравствуй, домовой эльф Добби. В этой реальности ты ни капли не похож на свою киношную версию. И почему ты пришел сейчас ко мне, а не летом к Поттеру? Я огорчена тобой, Невилл, я ведь прямо запретила тебе лезть в войну с пиверелами. А ты что сделал? Не послушал меня. Ну и каков итог? Ты отныне вассал нашего врага, даже пускай и бывшего, но врага, врага жизни, некроманта. Да даже если у него нет этого стремления сейчас, он им станет, дар рода подтолкнет его к этой стезе, и ты ничего не сможешь сделать. Как послушная собачонка будешь своему господину таскать кости, и хорошо, если только их, а не живых существ на жертвенник укладывать будешь. Ты понимаешь это, внук? Ничего против своего господина ты не сделаешь, вассал. По крайней мере, пока не вернешь долг, ты его верный слуга. Поэтому постарайся, внук, чтобы этот случай пошел тебе на пользу, и не задерживайся в слугах надолго. Тем более, что, как я слышала, у мальчика на удивление много врагов. П.С. Чуть не забыла, ни в коем случае не подпускай его к дриаде. Ты понял, ни в коем случае. Ведь когда-то именно из-за дриад началась война между нашими родами, поэтому держи ее при себе, но не на глазах у других. ППС. И еще, сидя на оконном проеме винтовой лестницы одной из башен, Невилл в очередной раз собирался прочитать пришедшее от бабушки письмо, когда маленькая рука перехватила листок, а сам мальчик охнул от внезапно оказавшейся на его коленях тяжести. Усевшаяся прямо на него девочка лет 7 довольно кивнула и решительно заявила, уткнувшись ему макушкой в подбородок: «Хватит, ты это читаешь уже долго, оно не изменится. Нет, отныне ты и правда вассал того мальчика, и на этом точка. Кроме того, подумай, не будь его, мы никогда бы не встретились. Я оставалась бы маленьким ростком в лесах природы, а ты бы все еще таскался с жабой. Так что улыбнись, братик». Впервые с появления знакомого с детства домового эльфа их соседи Невилл улыбнулся и, потрепав волосы довольно зажмурившейся малышки у себя на коленях, вновь посмотрев на письмо, уточнил: «Я не насчет внезапного вассалитета переживаю, я еще когда понял, что остался жив, чего-то такого и ожидал. Не это меня беспокоит в этом письме, Ашли, далеко не это. Но ты права, моя грусть ничего не изменит. Лучше расскажи, ты уже полностью можешь пробуждаться, или твой нынешний облик только мимолетная форма, пока ты растешь?» Юная дриада опечаленно покачала головой, как бы ей не хотелось, постоянный облик она пока не могла принимать, а ее нынешнее обличие не более, чем плотная иллюзия, доступная только в подобных Хогвартсу местах, насыщенных магией. Жаль, да, жаль, зато я научилась видеть магию и ауры, и теперь могу отличать волшебников, сильных, вроде этого Гарри, и слабых, вроде того рыжего, а еще могу видеть магических существ наподобие себя и этого Ну, который всегда ходит в раздражающего цвета мантии. Буквально онемев от слов своего фамильяра, Невилл далеко не сразу смог переспросить о ее словах. «Профессор Локонс – магическое существо», на что получил утвердительный кивок и совсем его обескуражившие пояснения. «Да, даже без помощи моего зрения, достаточно почувствовать тонкий аромат серы, смешивающийся с любым используемым им запахом и легкой боли в одном очень деликатном месте, когда он находится рядом, определить, что он не человек, очень легко». Хмыкнув на этот перечень неоспоримых доказательств, Невилл хотел было еще уточнить, каким Ашли его видит, но зацепился взглядом за письмо в руке девушки, и мысль о том, что все творящиеся с профессором, уделяющим на своих уроках особенное внимание Гарри, может оказаться весьма кстати, больше не покинуло его воображение. «Ашли, как ты думаешь, мы могли бы проследить за профессором незаметно?» На полминуты ушедшая в раздумья девчушка медленно, не до конца уверенная в своих возможностях, кивнула, соглашаясь: «Скорее всего, смогут. Возможно, что даже незаметно. Отлично. Тогда будем надеяться, что этот тип действительно замышляет что-то против Поттера, и мы тому сможем помочь. Моя бабушка права, несмотря на сложившуюся ситуацию, надолго быть его слугой и прятать тебя, я не намерен, так что будем работать над выплатой за мою жизнь». Тихо скрипнув, открылась дверца окошка в комнате исповеди, и старый многомудрый священник, совершенно не похожий на обычных исповедников, приготовился слушать и записывать. «Святой Отец, я грешен. Замаран тьмой, увяз в паутине лжи и обмана, несу грехи, прошу об исповеди и прощении Господнем». Не торопясь занеся сегодняшнюю дату в специальный журнал, капеллан одновременно произнес стандартную фразу: «Расскажи, сын мой, какие именно ты совершил грехи за прошедшие с нашей последней встречи время?» Привычного молчания после его реплики, во время которого всегда обдумывающего свои дальнейшие слова мага можно было спутать с каким-нибудь древним философом, неожиданно для священника в этот раз не случилось. Колдун удивительно быстро принялся рассказывать свои грехи за последние пару месяцев. «Мы охотились за юным чародеем. Знаменитый в порочном подлунном мире ребенок сбежал от мелочных, но крайне удобных для моего хозяина опекунов, и нам приказали его вернуть. Как собак спустили по следу с командой: ищи, даже фас не забыли сказать». Священник, непритворно нахмурившись, записывая за колдуном каждое слово, попенял ему: «Обижать детей, каким бы они ни были, страшный грех, это очень плохой проступок, сын мой. Обижать? Ха, да мы искали его со всей нашей нечестивой силой больше месяца, причем не сказать, что совсем бесполезно, ведь в ходе этих поисков мы избавили земли и острова от нескольких темных тварей, но именно нужного мальчика мы не нашли. И не это меня беспокоит, святой отец, как раз за участие в его поисках я не волнуюсь и не каюсь. Меня беспокоит то, что когда он вернулся в школу-интернат, все до единого стали говорить, что он наконец-то взялся за ум, похорошел и оздоровел, стал более взрослым. Когда он сбежал от опекунов, навязанных ему моим хозяином, Он стал себя лучше чувствовать и взялся за ум. А ведь он не один такой воспитанник, хозяин доверил и мне ученика, злого и жестоко, который обучает моих собственных детей воровству и предательству, а, возможно, что и чему похуже. И мне запретили вмешиваться в воспитание моих детей, мол, моя жена совсем справится. И я поверил, ведь мой хозяин директор школы, он не может в таком ошибаться, несмотря на все его неблаговидные поступки. Так я считал и малодушно устранился от детей. Именно за это я хочу покаяться, за свое малодушие, за выбор легкого пути, возможно, уже навредившего моим детям. Прости меня, Боже, за мою слабость и лень. Сглотнувший слюну от этого тяжелого по смыслу монолога священнослужитель записывал его полностью, при этом обдумывая, что сказать магу, который впервые за все годы их знакомства упомянул в исповеди не свои грехи перед женой, чаще всего в виде ненависти и ярости в ее сторону, или более серьезные грехи, которые он совершал по приказу своего хозяина, а о грехах перед своими детьми, о которых он вообще практически никогда не упоминал ранее. Расскажи подробнее о том, чему учит этот ребенок твоих детей. Может, все не так и плохо, и тогда это твои мысли несут тень греха, а не поступки. Ведь даже я всего лишь его слуга, и мне, в отличие от него, неведомо все на свете, а значит, что и ошибки я могу совершать, и даже не помочь тебе в искуплении грехов, для чего и поставлен здесь, просто назначив неправильную епитимию за проступок. Ведь все мы смертные ошибаемся и иногда грешим по незнанию, даже не подозревая об этом, а ведь в Библии говорится, по грехам и расплата, а значит, что, не узнав всего, это я согрешу, назначив тебе искупление. Да, святой отец, я расскажу все, начиная с того, что этот воспитанник уже взрослый мужчина, лишь частично потерявший разум и вынужденный скрываться от закона, и не начавший говорить волшебник, невнимательно обдумывающий сложившуюся ситуацию священник не услышали шуршание песка и появление небольшой щели в стене храма, как не заметили и появление в ней небольшой головы феи, которая стала их внимательно слушать. Глава 9. Странности, странности и еще раз странности. Каждое действие имеет свое последствие. Зачастую даже легкий толчок человека по стене может стать сокрушительным для целого дома, а самое тяжелое землетрясение не разрушит здание всего лишь из-за одного лишнего болтика в его конструкции. Нельзя предугадать все до единого последствия случайных решений, особенно, если они влияют не только на вашу жизнь в один единственный момент. Я вспомнил эти строки, кем-то сказанные мне, по-моему, даже во время моего официального отречения от должности, когда, минуя очередной коридор во время стремительного побега от заставших меня врасплох Уизли, услышал разговор двух рейвенкловцев. Причем главный смысл их слов сводился к простому выводу. Из школы пропал Пивс. И как я потом начал узнавать, пускай эта новость на фоне общих медицинских проверок несколько и потускнела, но, когда уже прямо заговорили о том, что школу продали, и вот эти две колдуньи, проверяющие, все как-то разом обратили внимание на исчезновение полтергейста. При этом многие из учеников всерьез обиделись на преподавательский состав школы, ведь если те могли убрать надоедливого и вредного призрака, то почему раньше этого не сделали, не хотели? А ведь на первых двух курсах уже лет так 40 абсолютно все ученики хоть раз от его шуток дострадали, к тому же многие старшекурсники нет-нет да попадались ему под руку, и никакие жалобы и проверки попечительского совета не способны были повлиять на это мерзкое существо, до этого года, по крайней мере, не были способны. А вот я, только узнав об исчезновении Пивза, подумал не о его изгнании из замка, а о другой, совсем не столь удовлетворительной для английских магов возможности его пряток. И первым же делом, когда убедился, что оторвался от рыжего семейства, которое, совсем не понимая опасность своего положения, не менее получаса гоняло меня по замку. В общем, сразу, как освободился, я кинулся проверять остальных школьных призраков. А кто ищет, тот всегда найдет, да, Дахсун Николаев. Ведь так ты говорил мне, найдя на многократно проверенном мной уже перед покупкой участке Алтайской земли горячий источник. Вот и я, поискав, нашел еще одну пропажу. Серую леди, призрак Елены Ривенкла, вот уж месяц, а то и вовсе с самого начала учебы, в замке никто не видел. И это меня крайне расстроило и озадачило. Ведь сколько ни вспоминай, но ни в одном из минувших миров Пивс не становился херным охотником, предводителем дикой охоты, как такое существо принято называть в Англии, или принцем призраков в более мне привычной немецко-европейской терминологии. Правда, в них и я не продавал права на школу, да и этих волшебниц в ней не было, ах да, еще в это лето у директора была куча дополнительных забот, отсутствующих в других мирах. Хотя даже учитывая все эти обстоятельства, директора я не понимал совершенно. Просто факт того, что Пивс, единственный из прозрачных обитателей замка, был настоящим нежитем-призраком, должен был стать причиной усиленного наблюдения за ним и многочисленных попыток избавить замок от его присутствия. Но ничего подобного не было и в помине. То есть монстра, сохранившего насильно, с помощью недобровольной жертвы, свою душу в этом мире, после смерти, как темного мага, просто оставили жить в магической школе без всякого присмотра. И зная об этом, уже ничего удивительного в факте, что хоть когда-то он сподобился выделиться, ты не найдешь. Скорее любому нормальному колдуну покажется странным то, как долго абсолютно все английские маги путали этого Пивза с безобидным остаточным воспоминанием фантомом, который на островах почему-то также называют призраком, однако таковыми являются все остальные прозрачные обитатели замка. Хм, а может местные просто забыли о таких сущностях, ведь даже в моем прошлом мире мало кому известно о различиях призрачной нежити, в конце концов, это незнание, что именно пожирание душ магов, или на крайний случай фантомов, позволяет любой нежити стать сильнее, перейти, так сказать, на другой уровень, в данном конкретном случае на уровень призрачного лорда. Существо, способное не просто быть нематериальным сгустком и оказывать незначительные воздействия на материальный мир, а тварь, убивающую одним прикосновением, буквально выпивающую этим касанием, даже мимолетным, душу и жизнь живого существа. В общем, тварь, сравнимую своей опасностью с Василиском, но в отличие от него имеющую крайне мало уязвимостей, а еще не связанную никакими клятвами и находящуюся в огромной каменной столовой школе, где блюдами и едой для монстра служили несовершеннолетние маги. Именно вспомнив о последнем, а также о возможных причинах его появления, я и уделил столько внимания этому вполне возможному погубителю школы юных магов, ведь опасность от него исходит вполне реальная, потому что Пивз, который до исчезновения был настоящей призрачной нежитью, на которую плохо действует магия, поскольку это не прославленные на островах дементоры, которых легко остановит огонь и свет. Для его уничтожения нужен настоящий экзорцизм в самом прямо и классическом смысле, изгнание души из этого мира. И вот заковыка какая, на должном уровне я этими заклинаниями не владею. Я знаю основы, знаю, как все это должно работать, но вот опыта в данном направлении магии у меня ноль. Именно поэтому я и опасаюсь его более мощного, более смертоносного и более могущественного перерождения нежити. Мне просто и банально нечем остановить эту тварь, и я ее боюсь. Но как бы я ни искал, обнаружить даже след исчезнувшего призрака у меня не выходило. А время летело вперед стрелой, завершилась школьная медицинская комиссия, которая очень кстати выявила часть самых ярких моих болячек, позволив официально продолжить свое лечение, абсолютно игнорируя прописанное мне ими никудышное лечение. Затем прошло как-то мимолетом признание Невилла, его становление моим вассалом, на что я просто посоветовал ему найти в библиотеке книги о вассалах, и как можно быстрее избавиться от этой обязанности. Закончилась еще одна масштабная охота на меня семейства Уизли, пришлось 3 дня ночевать вне спальни, а то, боюсь, мой позорный побег прошел бы напрасно и я все же убил одного рыжего, по итогу которой я банально украл у близнецов карту мародеров, а то преимущества местности были за ними настолько подавляющими. Плюс я подумал, что смогу найти Пивза с помощью нее, но был жестоко обломан, хоть призраки и показывались на карте, но ни Пивза, ни серой леди среди них не было. Да даже странная дружба между Локхартом и моей одноклассницей со Слизерина, Трейси Дэвис, которую я увидел с помощью карты, прошла для меня фоном на картине отчаяния от появления возможного врага, против которого у меня пока нет никакого эффективного оружия и способа борьбы. Так бы я, наверное, и метался, пока в конце года не пришли уже заказанные мною через третьи руки сферы изгнания из Ватикана, если бы не одно событие, которое произошло накануне самого мне ненавистного праздника, по мере которого я словно снова вернулся в прошлое, гонясь за единственной целью и не замечая происходящего со мной и рядом со мной. Или это на меня так эликсир и болезнь мозга действует? Тогда отчего я тогда так тупил в своем первом мире, а насчет изменившего мое отношение момента? Итак, уже завтра наступит Хэллоуин, важная во все мои школьные времена дата, а в данном году это значит, что пришло время появиться на сцене моей истории. Тому Red Blue из дневника. И я чертовски хочу захватить этот сильнейший крестраж, так как искать их все самому мне крайне неохота. Да и терять на эту, бесполезную, во многих смыслах, охоту время совершенно лень. Почему бесполезную? А как уничтожение крестражей темного лорда Англии поможет объединить магический мир и защитить его в противостоянии с богами? Подсказываю ответ. Никак. А вот истребление крестражей для меня обязательная процедура, как залог безопасности от всяких неожиданностей в будущем, так и для исполнения моей личной мести. Так что нахождение дневника для меня – очень важное задание, ведь самым лучшим и наибыстрейшим вариантом решения этой проблемы будет создание переходника из самого первого осколка души тома. Да и написать на дневнике формулу извергов было намного проще, чем на той же диадеме или змее. Формула магии души, доставшаяся ему в награду в одном из лабиринтов Полинезии, но, как оказалось позднее, расшифрованная в Италии католическими священниками еще 3 века назад, заставит этот осколок души искать и объединяться с другими частями, а затем они должны были бы изменять целую душу. Точнее, она должна сама начать изменяться, но заставить это сделать нынешнего темного лорда невозможно, поскольку часть души этот самозванный лорд так и не сможет вернуть. Ведь она полностью уничтожена, прокатившаяся по мне буря магии это изменение просто должна собрать и развеять душу темного мага. Произойдет такой небольшой ментальный бум, и моего врага не станет. Вот и вся охота на осколки одного излишне возомнившего себя бессмертным чернокнижника. Поэтому я не удивился, а наоборот обрадовался зазвучавшему перед ужином тихому шепоту Василиска, даже когда услышал его в коридоре библиотеки посреди толпы учеников. Выпалил Нил. Недостойный схвачен. Идущая рядом со мной Парвати, ставшая в последние дни вместе с еще рядом гриффиндорских девочек буквально везде ходить вместе со мной, возможно, в ответ на устроенную охоту рыжим семейством, подозрительно уставилась на наползшую на мое лицо улыбку, а затем как-то непонятно покачала головой и потребовала свою сумку с домашним заданием, которое я помогал ей делать в библиотеке, и просто ушла в гостиную одна, быстро развернувшись. Я отправился в туалет Миртл, всего лишь, если говорить на чистоту, одного из множества тайных ходов, что вели в тайную комнату. Просто, по моему мнению, самого символичного в свете того, что я собираюсь сделать, ведь я снова отправился на встречу с Джинни под контролем Тома. А кстати, как мне с ней поступить? Неожиданная мысль полностью завладела моим сознанием. Так что все время спуска я только и думал, как поступить с младшей Уизли, когда найду ее с дневником. Вот только Джинни Уизли в зале со статуями змей не было. Я в полном шоке смотрел на оглушенную звуковым ударом Василиска Лизу Турпин, и в особенности на небольшую коробочку, зажатую у нее в руках, откуда визжал на Парселтанге незнакомый женский голос, суля всевозможные кары королю змей за его неподчинение. Скинув шок от крушения моих ожиданий, я стал внимательно рассматривать этот полумагический артефакт. Динамики и несколько древнеегипетских рун связи на крышке прибора. Стоп, древнеегипетские руны, очень интересно. Особенно учитывая тот факт, что в Великобритании они запрещены, так как приравнены к темно-магическим искусствам, то становится вдвойне интересно и занимательно. А что у нас дальше, точнее внутри? Вытащив из руки девочки замолчавший прибор, я, быстро найдя несколько простых винтиков, закрепляющих крышку, мгновенно снял ее, после чего у меня появилось сильнейшее желание выругаться. А кроме того, я с огромным уважением посмотрел на Василиска. Существует очень мало особей со змеиной кровью, кто сможет противостоять этой дряни. Внутри прибора сверкал алыми бликами кристалл Лсета, причем по ауре, исходящей от камня, это был оригинальный артефакт, а не популярная в Индии и всех низиях, Полинезия, Индонезия и т.п. с Австралией подделка под него. Показав Василиску, что находилось внутри коробочки, я 5 следующих минут слушал самое витиеватое ругательное шипение за все 3 жизни и удостоился знанием того, чем эта тварь, что пыталась его подчинить, рискует, попадись она ему на глаза. При этом я был удостоен короткого объяснения. Именно удостоен, так как в принципе, это была, вроде как, тайна его вида. И хоть я в принципе знал, как производится кристалл Исета, но несмотря на все свои прошлые знания, я не стал прерывать сбивчивую речь змея, а вдруг в этом мире что-то изменилось с этими кристаллами. И позже оказалось, что я прав был в своем молчании. Если в том мире магия практически не имела отношения к кристаллам Сета, то в этом она имела самое прямое, хотя основа осталась единой. Брался молодой Василиск, с него сцеживали всю его кровь в серебряный чан, после чего добавляли еще с дюжину ингредиентов, и все это выпаривалось в течение года. После чего с дна чана всегда доставалось только 3 кристалла Сета. Такой была технология создания кристаллов Сета в прошлом моем мире. В этом еще добавлялся некий ритуал на основе демонологии, как выразился Василиск. Внимательно посмотрев на этот пульт управления змеями, духами и многими химерами, я задумался. С одной стороны, это не крестраж, с другой, запрещенный артефакт практически во всей Европе. Ведь он служил не только пультом управления змей, точнее мог служить для этой цели. Основным его предназначением было облегчение темных, действительно темных, требующих крови направлений магии, демонологии и призыва. Вот для чего обычно использовали этот очень редкий артефакт-ингредиент, призыв десятков тысяч змееподобных демонов, полностью подконтрольных вызывающему. Ингредиент для ритуала Мора чаще всего применялся в варианте холера, но и как чума, в том числе и для вспышек драконьей оспы мог использоваться. Основа для межмировых врат на нижние планы, к демонам. Все это было в возможностях этого проклятого кристалла. Так что это был действительно очень кровавый и темный артефакт. Поэтому он у меня никак не вязался с этим приборчиком. Ну никто не будет использовать такое, только как средство управления змеями, тем более на Василисках, у которых одних из немногих существ со змеиными признаками есть, пускай обычно и чисто теоретически, но очень даже высокие шансы вырваться из-под его контроля и провернуть нечто прободное нынешнему положению с пленением заклинателя. А значит, этот кристалл предназначен либо еще для чего-то, либо тот, кто его дал, сам не знал, как им правильно пользоваться. Решив так, я поспешно выковырнул кристалл и отбросил уже ненужный прибор. Затем я тщательно обыскал девушку. Ну и немного не удержался, совсем немного. У нее уже груди уже отчетливо проявились. А она, как и я, только достигла 12 лет. И пока я предавался мальчишеским фантазиям, рука наткнулась на что-то у нее между груди и под кожей. Внимательно ощупав контур этой вещи, я в очередной раз за вечер ужаснулся, узнавая еще одни темный артефакт. После чего, стремительно разорвав блузку Лизы, я трансфигурированным скальпелем надрезал ей кожу и выковырнул из ранки металлического жука-паразита из Южного Китая. Жука живого артефакта, который при правильной обработке подвергал свою жертву сильнейшему гипнозу и фактически без видимых следов магии полностью подчинял своему господину этого невезучего человека. Но стоит его удалить, как жертва приходила в себя. Шлеп. Удар ладошкой по лицу был неожиданным. «Отойди от меня, грязный извращенец, иначе я тебя так прокляну, что темному лорду станет завидно». Миг, всего миг, и юная Ривенклавка уже в метрах 5 от меня и старается одной рукой запахнуть разорванную блузку, а другой найти свою палочку. И в ее глазах отчетливо видно слезы и страх. Так что, Поттер, быстро. Похоже, только сейчас она заметила, где и рядом с кем мы находимся. Несмотря на то, что Василиск прикрыл свои глаза и не светил их зелеными, словно болотные огоньки, зрачками, он внушал ужас. А огромное, наполовину заполненное водой помещение с кучей каменных ликов, единственное человеческое из которых практически наверняка, принадлежит неизвестного ей волшебника, вероятнее всего превращало ужас в панику. «Поттер, Гарри, прошу, отпусти меня, а я буду молчать. Я забуду и о том, что ты сделал, и это место, все забуду. Только прошу, отпусти». А ее слезы все текут по разом побелевшим щечкам, капая на руку, стягивающую разорванную блузку, после чего скользят на пол, где, какого черта, резко ущипнув себя за руку, я очнулся от гипноза. Лиза окончательно побледнела и, упав на колени, откинула свою волшебную палочку. «Пеппа Поттер, Гарри, прошу, не убивай, ты можешь делать все, что хочешь, только оставь меня в живых, прошу, я сделаю все-все, что попросишь, только умоляю, не убивай меня, хочешь меня, я позволю, да, и что мне теперь делать?» Осторожно подойдя к стоявшей на коленях девушке, не сводившей с меня глаз, руки которой вцепились в край юбки, она, похоже, совершенно забыла о разорванной блузке, открывшей великолепный вид на ее груди и на порез, из которого все еще текла кровь. «Жаль, что нам обоим так мало лет, не бойся, Я тебя не трону, разве что чуть-чуть. Мне надо заживить этот порез у тебя между грудей. А затем, я клянусь, я объясню тебе, что здесь происходит и все, что знаю о том, почему это происходит. Так что успокойся, Авиценна. Заклятие исцеления, к несчастью действующее только на несмертельных ранах и болезнях, в этот раз сработало великолепно. А затем, когда ранка затянулась, я нетрадиционным для Англии вариантом репаро, придуманным специально магами Самарканда для восстановления тканей, в частности ковров, восстановил целостность ее блузки, и предупредив, что она сохранится всего лишь на 3 дня, отодвинулся от девушки на 5 шагов. После чего мы начали самый странный разговор из всех, которые я помню в этом мире. Я рассказал девочке о многом, при этом ментально считывая ее мысли, и это было не как у этих ущербных лигелементов, а полностью незаметно и безвредно для девушки. А читать ее мысли было легко, переключаясь с темы на тему, с одной стороны старательно умолчав об одном, выпятить другое, рассказав здесь, расспросить девушку в ответ, слабо пошутив, вытянуть на ответную шутку, в общем, вести обычную беседу со многими задачами, одна из которой привести шокированную девчонку в себя, а заодно дать мне время подумать о том, какого черта в этом мире мне приходится снова отгадывать загадки Хогвартса. Упав на свою кровать, Лиза задумалась. Сегодняшняя ночь принесла ей столько открытий, сколько было, наверное, во всем предыдущем году. Если кто не понял, то в ее первом году в школе магии. Гарри. Нет, вы только подумайте. Гарри Поттер – это не его настоящее имя. Он – Гарольд де ла Фей Гриндевальд Поттер, наследник 12 магических родов, большинство из которых были либо известны всем, как великие светлые рода, либо как действительно великие темные рода. Причем, надо признать, он полностью соответствовал как первым, так и вторым родам. Всем в Англии известный очкастый мальчик, называемый избранным, знаменем сил света, победителем темного лорда, был на самом деле сильным змееустом, повелевающим самым настоящим тысячелетним Василиском и колдуном, прекрасно разбирающимся во многих темных искусствах, ну, как она их сама понимала. Но самое смешное, что об этом никто случайно не узнает. Да даже если она сама об этом кому-нибудь и расскажет, то ее сразу же упекут в больницу святого Мунга, как сумасшедшую, ведь никто в такое просто не поверит. Тихий, неконфликтный Гарри, ходящий в обносках, практикует темную магию, это же смех. Вот что, все, кто его знают, скажут ей на подобные слова. Ну, а те, кто не знают его лично, прочитают в газетах, и скорее, ее саму в темные волшебницы запишут, чем героя, остановившего темного лорда. И, хоть надо признать, что и доброта в этом пареньке есть, его неожиданная темная сторона привлекает намного больше. Еще раз подумав о Гарольде, девочка неожиданно для себя вспомнила об одном факте, только недавно узнанном ею, а именно о том, как передаются дары магии в родах. Вообще, прошедшее лето, когда ее мама взялась за специальное обучение дочери сразу после первого курса, открыла для нее много тайн и даже целых шкафов со скелетами, хранимыми как ее родственниками, в частности, так и, вообще, аристократами и древними магическим семьями в целом. Начиная с крайне неприятного факта, что ее семья вот-вот станет банкротом, и девушке желательно уже самой начать искать богатого жениха, если она не хочет, чтобы его ей нашли, и заканчивая тем, что у них вот уже 3-е поколение зарождается и все не может никак возникнуть магический родовой дар. Именно поэтому их семья, уже 12 поколений являясь семьей потомственных магов, все еще даже не стала самым обычным магическим родом. А то, что она в детстве за дары считала, в семье недостойно было зваться даром магии. Хотя лично она к их семейной особенности относиться подобным образом так и не научилась. Ведь ей очень нравился семейный дар, гипноз, точнее возможность практически без любых движений и слов ввести кого угодно в состояние гипнотического транса. Это было, по ее мнению, крайне круто и полезно, и она до сих пор не понимала, почему ее родители не хотят признать эту особенность даром магии. Нет, она прекрасно помнила, что рассказала ее мама, мол, не любили этот дар из-за того, как этой силой пользовались родители ее отца. Фактически, они навязывали с помощью него торговые договоры и получали баснословную прибыль, а ее отец не хочет такого. И дело не только в честности, как кажется маме, а в чем-то еще, чем-то личном для него. Ах да, Лизе совершенно забыли упомянуть об этом до первого курса, лишь потому что она должна отныне соответствовать статусу глупой девушки из Турпинов. Мол, они настолько глупые и ленивы, что даже не хотят получать свой родовой дар и становиться магическим родом, что может сильно помочь практически в любой ситуации. А для этого ей придется забыть о многом, начиная с прощания с так желаемой ею карьеры колдомедика, о которой она с самого детства мечтала, и заканчивая тем, что ей теперь придется дружить с такими болтушками, как Сьюзан Боунс, Лаванда Браун и Подмопатил, и выглядеть такой же, как и они, глупышкой. Это бесило, сильно бесило. Даже то, что на глупышек западает больше парней, как сказала ей мама, это не исправляло. Девушку пока это ну совсем не радовало, она прекрасно помнила, как старшая сестренка отбивалась от ухажеров. А ведь она втайне от всех магов стала доктором наук по физике и психологии в магловском мире. Но все ее однокурсники из Хогвартса до сих пор продолжают считать, что она самовлюбленная дура, отказывающая им во внимании только из-за того, что они слишком тонко или слишком не вовремя ей об этом говорили. Нельзя им дать понять, что с нашей семьей что-то не так, иначе все может закончиться очень плохо. Поэтому ты будешь притворяться глупой и ветреной. Тайно можешь делать, что хочешь, твори все, что угодно, но так, чтобы об этом никто не узнал. И да, будь осторожна с мальчиками, пока тебе этого знать достаточно. Можешь идти. Вспомнив единственный ее летний разговор, а скорее рассказ-приказ отца, Лиза улыбнулась. «Твори все, что хочешь, значит. Что ж, пап, я именно это и буду делать. Я завоюю Гарольда. И плевать мне на все условности и то, что у него скорее всего будут еще девушки. Они подвинутся, места в его гареме, как оказалось, может быть много». Резко вскочив с кровати, девушка мгновенно пересела к зеркалу и начала искать расческу. Вот только ее там не было, и лишь спустя мгновение она вспомнила, почему ее там нет. Улыбка на лице девушки мгновенно увяла. Она уже рассказала о том, как ее заколдовали Гарольду, и выложила все, что запомнила о темной фигуре, напавшей на нее в коридоре, самым честным образом. Все, кроме одной маленькой детали, которую мальчик скорее всего даже и не поймет в специфику своего пола. Та темная фигура не просто атаковала ее и парализовала, но еще и забрала у нее одну единственную вещь, бабушкину расческу. Забрала, завернув в ткань, предварительно облитую водой из стоящей недалеко от книжных шкафов вазы с цветами. И при этом ткань шипела, словно ею схватили что-то раскаленное или что-то магически активное, например ее охранный оберег. Ведь мама специально говорила про некоторые даваемые ей в школу вещи, чтобы она надевала их обязательно, ведь среди них будет спрятан защитный артефакт. Ну, а заодно она рассказала ей про семейную традицию, обязательное наличие подобных артефактов в наборе ученицы Хогвартса, а также о том, почему она сама не должна знать, какая именно из вещей является охранным артефактом. И она правда не была в курсе того, что расческа, не входящая в перечень обязательно носимых вещей, но по случайности всегда оказывающаяся в ее сумке или одежде, или в волосах, как раз и являлась подобным артефактом, а вот ее пленительница знала об этом. Обдумав еще раз эту маленькую деталь, Лиза решилась, и через час, уже ранним утром, шла в советню с письмом родителям, с просьбой объяснить, почему они считают нормой, что призраки в замке должны бояться этой расчески. Вначале она покажет Гарольду, что она может быть полезной для него, что это за фигура, закутанная в плащ и нападающая на девушек в коридоре библиотеки. И это точно девушка или нет, и какое она, если это она, имеет отношение к Слизерину и к Активрону, а также, как к ней попали такие бесспорно темные вещи, как кристалл Лсета и артефактный жук-подавитель воли из Южного Китая. Кстати, как его правильное название-то, ХМ, нет, не помню, черт, да я ведь вначале даже не на него думал, а на Скоробея. Обычно это их можно обнаружить под кожей у темных магов, использующих кристаллы Сета. А тут все не так, как обычно. Черт, сплошные вопросы и никаких ответов. Резко откинувшись на спинку стула, я глубоко задумался. Сегодня Хэллоуин и, по идее, первый день появления наследника Слизерина. Вот только почерк при нападении на Лизу, совершенно отличный от возможностей Тома из дневника. У него просто нет способов достать темные артефакты, особенно такие, которые были использованы. А значит, либо у нас в школе два злоумышленника, либо в этом мире может и не быть никаких крестражей у Волан-де-Морта. А, тьфу, на все эти размышления, лучше посмотрим, что будет вечером после ужина, после отработки у Локхарта. Остановившись в своих рассуждениях, я застонал. Я в школе уже 2 месяца, и ходил на 7 занятий защиты от темных искусств. И за все это время еще ни разу не удостоился каких-либо неформальных отношений от этого, вроде бы, хлыща. Причем, я даже начинаю сомневаться в том, что сегодня наследник появится. А все из-за факта, что Гилдерой – отличный преподаватель. И это, действительно, факт. Все мои однокурсники обожают его. Мальчишкам он нравится из-за веселого характера и виртуозного обращения с палочкой. Правда, как он на самом деле обращается с заклинаниями, я не знаю, пока он всего лишь показал как минимум профессионализм в игре с ножом, ведь иначе как колющим предметом, постоянно находящуюся в движении палочку при отрыве ее основания от ладони мага, назвать невозможно. Девочкам он нравится из-за внешности и прекрасно написанных им в жанре любовных приключений книжек. И он, действительно, умел произвести впечатление, величие и достоинство в его осанке и движениях, и весело рассказывал темы занятий. По крайней мере, основы магического бестиария он точно знал и уверенно объяснял, что было просто невозможно для мне знакомого Гилдероя без заглядывания в учебник, а иногда и дополнительную литературу, так как он рассказывал уже не столь общеизвестную информацию о малоизученных особенностях, важных особенностях, темных существ. Не будь его любви к кричащим цветам в одежде, он мог бы поверить, что как минимум часть описанных им в книгах поступков, Локхард мог и сам совершить. Так что никакой отработки у него точно нет, насколько я знал, он их вообще еще ни одной напрасно не назначил. И, в общем, все непонятно, очень непонятно становится в школе. Пивс, темная фигура вместо Джинни, профессионал в своем деле Гилдерой. Я точно вернулся именно в самый таинственный замок Оловянных островов. Что ж значит, ждем ужина и смотрим, что случится. Решив так, я практически беззаботно провел день, общаясь с Парвати, Китти Беллу, Симусом и еще рядом знакомых мне учеников. Впервые познакомился с, оказывается, все же имеющиеся в школе межфакультетской игрой, кроме квиддича в виде магических шахмат. С удовольствием сыграл в нее с Седриком Дигори, и даже поражение меня не расстроило, только заставило еще больше презирать Рона, который, в очередной раз оказавшись поблизости от меня, видимо решил повыделываться, и не нашел ничего лучшего, как презрительно облить барсуков своими словесными помоями, но храбро отказался подтверждать их в шахматном поединке. И именно так, беззаботно поужинав, я отправился вместе с целым потоком учеников в башню Гриффиндора, уже не сомневаясь практически, что в этот раз никакого наследника не будет. Вот только я снова ошибся. Да, это другой мир, очень похожий на мой первый, и все же отличается от него изначально, но далеко не во всем. Наблюдая за окаменевшей миссис Норрис и тихо слушая шипение Василиска, который утверждал в своей невиновности в этом деле, и совершенно не обращая внимания на испуганно возбужденный гомон учеников, я стоял в толпе и думал, это точно не Джинни, так как я пришел сюда даже чуть вперед нее, а услышав громкие крики из-за поворота, мгновенно сократил разделяющее нас расстояние и даже успел поймать осевшую в обморок девочку, когда она вышла из-за угла коридора и увидела неестественно висящую кошку. Она ни за что не успела бы наложить заклинание на кошку и привязать ее хвостом к ручке двери в женский туалет. Просто и банально не успела бы. Она ведь даже не ступила по-нормальному в этот коридор, только вышла из-за поворота, и сразу же закричала, увидев: «О, магия!» Посмотрев на лежащего рядом со стеной окаменевшего Филча, я заметил знакомую красную надпись о тайной комнате и наследнике. И вот дальше начиналось различие. Чтобы убедиться, что это не галлюцинация, я прочитал эту надпись вслух. «Трепещите, мои враги!» Тайная комната снова открыта, и ужас уничтожит всех врагов наследника Ривенкла. «Трепещите, недостойные обучения и ленивые маги!» «Трепещите, так как ваше время подходит к концу!» «Пожалуйста, не надо нагонять жути, Гарри!» «И вообще, почему тут такая толпа?» Немного развернувшись, я пристально поглядел на пробирающегося сквозь толпу учеников Слизерина, которые непонятно, вообще, почему оказались в этом коридоре, Гилдероя, и вообще, почему он оказался здесь именно сейчас. Единственным из преподавателей, да, Мерлин Всемогущий, если вы хотите стоять, то пожалуйста, но дайте мне пройти, что, там что-то случилось. Быстро пробираясь сквозь толпу учеников, профессор наконец-то смог рассмотреть сначала висящую кошку, а затем и окаменевшего завхоза. Что это такое? Что с Аргусом? Кто? О, боги! Так, все по спальням, живо. Хотя нет, старосты, оглядевшись и не найдя ни одного из префектов, профессор, недовольно покачав головой и прошептав что-то вроде: «Ну да, они как обычно, там где нужны их нет. Итак, а вот вы, мистер Поттер, ведь знаете где расположен кабинет директора? Отлично, я прошу вас пройти немедленно в кабинет директора и позвать его сюда. Все остальные, чего стоите? По спальням живо, все объяснения будут завтра утром за завтраком». Быстро отправив группы по разным коридорам, Гилдер и Локхарт приступил к осмотру поверженного Аргуса Филча. «Я же молча отправился в кабинет директора, попытавшись войти в состояние беседы с Дамблдором, а не думать о том, почему именно меня Локхарт отправил за Альбусом, а не одного из более старших учеников, что находились в том коридоре. Буквально влетев внутрь кабинета, Минерва с вызовом поглядела на директора. Что это все значит, Альбус? Почему ты запретил вызывать Авроров? Это ведь не шутки». Аргус оцепенел не от заклятия, а от... Однако легкий взмах руки директора, а также спикировавший на спинку трона Феникс заставили ее замолчать. «Минерва, скажи, сколько, по твоему мнению, может стоить Хогвартс? А его часть, 1/4, к примеру, а если есть необходимость купить ее, но на это нет денег, у целой магической страны нет на это свободных денег?» Рот Макдак запросил за школу столько, что Фадж слег в больницу на неделю. «Но министерство просто обязано выкупить школу или построить новую, ведь иначе магическую Британию признают несуществующей, как самостоятельную страну, организацию. Примеры Финляндии, Македонии, Люксембурга и Молдавии не дадут им обмануться на этот счет, не прикрауче». Замершая, словно это на нее использовали заклинание вытягивания жизни, МакГонагал едва смогла выдавить: «То есть это? Надеюсь, что нет, но вот использовать это они точно будут. И я не уверен, что нам понравится, как они это сделают». Бесстрашный декан Гриффиндора успокоенно вздохнул. Ее действительно напугал вариант того, что преступление в школе совершили с дозволения министерства. «Именно поэтому пока мы никуда сообщать не будем. Попытаемся сами во всем разобраться сначала». «Хорошо, Минерва», кивнув, женщина, развернувшись, пошла на выход из кабинета. Весь ее пыл спорить сказалось еще минуту назад неверным решением пропал, но обернись она, то увидела бы только хитрую и довольную улыбку на искривленном лице. Ведь Альбус был доволен. Все шло согласно плану.